Глава 11. Сама по себе оберточная бумага интереса для следствия не представляла. В районе залива ее можно было приобрести в тысячи оптовых и розничных магазинов. Я хорошенько рассмотрел буквы. Мэллой пользовался мягким черным маркером. Ничего необычного, примечательного, способного сдвинуть дело с мертвой точки. Я взял увеличительное стекло, но и с его помощью ключей к разгадке не обнаружил. Осталось взглянуть только на почтовую марку. Ее поставили лазерным этикет-пистолетом. Стоимость почтовой пересылки — $14.90. В центре круглого штемпеля виднелась дата — 12 апреля 2043-го. 3 дня назад. По кругу шли буквы. Город Сан-Франциско. Ну, я бы предпочел что-нибудь поконкретнее. Я включил компьютер и вывел на дисплей список почтовых отделений города. Их оказалось 59. Ну, а мне от этого какая радость? На штемпеле под гербом стояло АПК 388-74-121. Конечно, можно искать почтовое отделение по номеру автоматического почтового контролера, если не найдется способа получше. Увы, таких отделений в Сан-Франциско 59, и у меня просто нет времени обзванивать все подряд. Я закурил сигарету и изо всех сил напряг мозги. Однако ничего дельного не шло на ум, пока я не глянул на пол и не увидел конверт. Он лежал посреди хлама лицевой стороной вниз, я упал на колени, сигарета свесилась с нижней губы, я медленно полз и хватал все проштампелеванные конверты, которые попадались на глаза, искал номер 388-74-121. Наконец я обнаружил штемпель с нужным номером, письмо от бывшего клиента, и, как назло, без обратного адреса. Пустышка. Но я не пал духом и, добравшись почти до конца комнаты, все-таки нашел конверт с таким же точно штемпелем. Несколько лет назад в нем пришел счет за место на складе, которое я арендовал в районе Мишн. 100 лет назад, во времена Сэма Спейда, Мишн по праву считался одним из самых неблагополучных районов Сан-Франциско. И 50 лет назад добропорядочные граждане рисковали там появляться, только вооружаясь до зубов. А теперь район Мишн — ничейная земля. Даже полиция перестала туда заглядывать. Я оставил спидер возле склада. За конторкой бил баклуши несовершеннолетний панк в самом худшем смысле этого слова. Я снова представился Ахмаду, золотозубому владельцу склада. Он оказался у себя в офисе. Вежливо осведомясь о стоимости разных складских помещений, я как бы между делом поинтересовался, где находится ближайшее отделение государственной почты. Ахмад, стремясь угодить многообещающему арендатору, предоставил все необходимые сведения, а заодно прейскурант, календарь и дружеское рукопожатие. Почтовое отделение затерялось в буферной зоне, которая окружала квартал складов. Я брел по улице, а мимо по своим делам шли проститутки, сутенеры и мелкие торговцы наркотой. Хватало и не столь колоритных аборигенов. Судя по присутствию рынка и двух мясных магазинов, территория вокруг здания почты когда-то была обжитой. У входа на почту сидел в инвалидном кресле чернокожий мужчина со всеми внешними признаками параплегии. «Славный вечерок!» «Вот уж точно! Пятерку не одолжишь?» Я пропустил вопрос мимо ушей и достал сигареты. Взгляд чернокожего сразу прилип к пачке. «Куришь?» Чернокожий кивнул и протянул руку. Я угостил его сигаретой, другую сунул себе в рот, потом свершил обряд зажигания. Мой визави держал малютку Лаки как ножку хрустального бокала с коллекционным вином. Он глубоко затянулся. Напрасно я ждал, когда дым пойдет обратно. И давно ты тут торчишь? А что, надо место уступить? Черт возьми, неужели я так плохо выгляжу? Зря, что ли, галстук таскаю? Нет, просто интересуюсь, много ли времени ты тут провел за последние 3 дня? Чернокожий сделал еще одну анизотропную затяжку. Дай подумать. Я ж такой деловой, вечно забываю, который нынче день. 3 дня я тут загорал. Уж никак не меньше. Я достал из кармана 20-ку и нежно погладил ее на безопасном расстоянии от его лап. Я ищу друга. Он здесь побывал 3 или 4 дня назад и отправил несколько посылок. Как по-твоему, ты можешь вспомнить его лицо? Чернокожий зачарованно глядел на купюру. За 20 баксов я смогу вспомнить все, что захочешь. Ладно, ты получишь эти деньги, даже если не опознаешь моего приятеля. Мне надо только знать, был он здесь или нет. Я показал ему фото Меллоя. Он просиял. Ну, конечно, видал я этого чувака. Старикашка, еле маслы переставлял. Отстегнул мне 10-ку. А ты не помнишь, он на автобусе приезжал или на спидере? Не-а. Я его запомнил, потому что почти всех в округе знаю. Раньше я его тут не встречал. Вот он и бросился в глаза. Он пёхом притопал. И с какой стороны он притопал? Чернокожий показал. Вон оттуда. А потом туда же и ухилял. Отлично. И последний вопрос. Ты не знаешь, можно где-нибудь поблизости снять меблированную комнату со столом? А какую ты хочешь? Ну, что-нибудь поприличнее и чтобы не слишком дорого. Уютную и спокойную норку, где можно надолго залечь. И лучше всего в той стороне, откуда приходил мой друг. С минуту инвалид размышлял. Дуй на Валенсия-стрит. Там найдется 3-4 такие норки. Отсюда это будет 1/4 мили, ну, может, половина. Я сказал спасибо и протянул ему 2-ю сигарету, конечно, вместе с 20-кой. По-моему, он остался вполне доволен. Чутье мне твердило, что Меллой близко. Район Мишн — самое подходящее место для того, кто не хочет, чтобы его нашли. Я оставил спидер на углу Валенсии и 20-й и пешком двинулся по темной улице. Всего 1/4 мили от почты, а какая огромная разница. На Роуз-стрит дома хоть и старые, но не кажутся запущенными. И никаких явных признаков противозаконной деятельности. Каждого, кого я встречал на своем пути, похоже, заботило только одно — поскорее бы пройти мимо. Дома с меблированными комнатами на этой улице встречались в избытке. Я вдруг сообразил, что действую бессистемно. Ведь практически невозможно вычислить, в котором из этих зданий живет нужный мне человек. Я даже не знаю, в этом ли он квартале. Единственный приемлемый способ — положиться на старые добрые ноги и язык. В типичной меблерашке этого района была гостиная, где собирались типичные жильцы, чтобы почитать газеты, посмотреть телевизор и познакомиться с прочими членами своих суррогатных семей. Но по 1-2 параметрам меблерашки все-таки на риску превышали гостиницы вроде моей. Конечно, в первую очередь я имею в виду пищу домашнего приготовления. О, черт! Я снова проголодался. Работенка мне досталась малоинтересная и утомительная. В каждый дом я входил с налетом беспечности и самоуверенности, в коем мог усомниться только отъявленный скептик. Как правило, гостиная оказывалась на 1-м этаже, неподалеку от входной двери. Бывали, впрочем, исключения, и мне случалось по ошибке забрести в спальню или кладовку. Но в основном поиски шли гладко. Почти в каждой гостиной удавалось легко опознать болтуна-профессионала, чаще всего это был человек одинокий и пожилой. Я начинал разговор с отзыва о погоде, потом садился и вежливо внимал. Стоило поднять шлюз, и поток было уже не остановить. Требовалось лишь мимоходом перевести его в русло меблированных квартир и позадавать наводящие вопросы о нынешних жильцах. Впрочем, тут нельзя было перегибать палку, иначе на меня обрушивался сель домыслов о прошлом того или иного жильца, а также подробный словесный портрет шлюхи, которую мистер Смит или мистер Хиггинс приводил вчера вечером к себе в комнату. Через несколько минут задушевного разговора я, как бы между прочим, доставал фотографию Мэлла и спрашивал, не попадался ли он на глаза моему собеседнику. Тот долго таращился на снимок, хмыкал, чесал в затылке и, наконец, говорил: «Нет, вряд ли. Но он определенно напоминает моего дядюшку, того-то или того-то, который ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля». В этой процедуре всего труднее давалось вежливое расставание. За 3 часа я посетил минимум дюжину меблерашек. Пришел черед и пансиона под названием «Гарден Хаус». Едва я отворил дверь, на меня хлынул запах свежеиспеченных шоколадных пирожных. Люстра в гостиной светила мягко и дружелюбно. Сразу вспомнился бабушкин дом. Низенькая, полная женщина катила по коридору сервировочный столик с большущими аппетитными пирожными прямо из духовки. «Здравствуйте. Чем могу быть полезна?» Восхитительный аромат свежей выпечки просто убивал. Я снял шляпу и улыбнулся хозяюшке Помпушке. «Чудесный домик. Вы владелица?» «Да. А вам нужна комната?» Мой алчный взгляд не отлипал от пирожных. «Возможно. А это чудо входит в стоимость жилья?» Помпушка улыбнулась. «Угощайтесь, пожалуйста». Я вытянул из груды пирожных самое толстое, самое липкое, самое шоколадное. Когда укусил, глаза в орбитах повернулись чуть ли не кругом, и я едва устоял на ногах под ошеломительным натиском сахара. Помпушка кивнула, будто не ждала никакой иной реакции. «Подождите, пожалуйста, надо разнести их жильцам, я сейчас вернусь». Я доел пирожное и облизал пальцы. Женщина действительно скоро возвратилась. «Так чем могу помочь?» Я постарался изобразить глубокую озабоченность. «Видите ли, на прошлой неделе мы потеряли дядю Тома». На лбу владелицы пансиона пролегли складки. «Какая жалость!» «Нет, вы не так поняли. Мы его в том смысле потеряли, что никак не можем найти». На лице Помпушки отразилось облегчение. «С годами он здорово сдал, и теперь у него...» «Не все винтики в порядке. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Он живет один и обзавелся привычкой надолго уходить из дома, никого не предупредив. Может целую неделю где-то пропадать, пока мы его не найдем и не приведем обратно». Я достал фото Меллоя и протянул Помпушке. «Вот он, дядюшка Том. Недавно мой друг видел его в вашем квартале, и я решил обойти тут все пансионы». Хозяйка посмотрела на меня, затем опять на снимок. В ее глазах читалось сомнение. «Вы говорите, это ваш дядя?» Я кивнул. «Мы все за него так волнуемся, просто извелись. Ну что ж, я вполне уверена, что этот джентльмен у нас проживает. Он действительно поселился на прошлой неделе, но его зовут не Том, а Тодд. Тодд Меллори». Я улыбнулся и закивал. «Я же говорю, у него с головой не лады. Это синдром Мерфи-Бара». «О, Господи! Она ведь такой интеллигентный, такой любезный. Да, это не необычная болезнь. Я врал, не краснею. Почти все время он выглядит и ведет себя совершенно нормально. И единственный симптом — неудержимая тяга к переездам. Ну и, конечно, очень правдоподобная ложь. Когда у дядюшки Тома припадок, из него честный ответ вытянуть все равно, что зуб вырвать. Владелица пансиона вернула мне фотографию и печально покачала головой. «Наверное, для вас это настоящая пытка». «Да, я, конечно, понимаю, нынче не модно уважать стариков, заботиться о них, но иначе не могу. Так уж воспитан, слишком серьезно отношусь к своим обязанностям». Пампушка ласково погладила меня по руке, на ее глазах выступили слезы. «Как жаль, что вы не мой племянник. Как жаль, вы не моя тетя. Моя тетя покупает пирожные в кондитерской лавке». Она отпустила мою руку, повернулась и жестом велела следовать за ней. Я уже нисколько не сомневался, что рано или поздно мне придется гореть в аду. Мы поднялись по лестнице на второй этаж и двинулись по коридору. У последней двери справа Пампушка остановилась и постучала. Мы подождали несколько секунд, и она постучала вновь, но Меллой или Меллори не отзывался. «Вышел, наверное. Если хотите, можете подождать в его комнате. Или спуститесь, посидите в гостиной. Пирожных я всегда пеку вдоволь». При упоминании о пирожных я заколебался, но все-таки решил, что работа превыше всего. «Спасибо. Я лучше здесь подожду. То-то дядя будет удивлен, когда вернется». Пампушка достала ключ и отворила дверь. «Если что-нибудь понадобится, скажите. Хорошо?» «Хорошо. Спасибо за помощь. Скорей бы привести дядю Тома домой целым и невредимым. Вы не представляете, как все обрадуются». Она затворила за мной дверь. Уютная, хоть и небогато обставленная комнатушка, узкая, но удобная на вид кровать, секретер, платяной шкаф. Я решил скоротать досуг за обыском. Секретер оказался не заперт и битком набит бумагами. Я просмотрел все, но только две находки счел любопытными. Блокноты, заполненные непонятными письменами. Решив, что они вряд ли помогут в моем деле, я положил их на место, повернулся к платяному шкафу и сразу установил либо очень важный, либо ничего не значащий факт. У Меллея все носки были черного цвета. Больше я ничего интересного не нашел. Я обвел комнату взглядом. Вроде бы ничего не укрылось от моих наметанных глаз. Заметив, что койка застелена абы как, я сдернул покрывало и увидел мятые брюки. Ну, лишь для порядка я вывернул карманы. Из левого выпал сложенный лист розовой бумаги. Я развернул его и понял, что держу в руке квитанцию фирмы по торговле недвижимостью на месячную аренду складского помещения. На квитанции был адрес Фронт-стрит, 54. Это у доков, среди старых заброшенных построек. Теперь я знал, где укрылся Меллой.